Но ведь этому не учат в школе, обиженно посмотрела на меня Клаудия Зигмар с третьего курса Слизерина. Верно, но зато это часто встречается на уроках истории магии, либо в учебниках, за пределами учебной программы. Главное читать, а не заниматься не пойми чем. Но это ведь скучно, так, ну вот и ответ. Перейдем к магическому миру, а затем уже к маглорожденным, иначе вы можете не понять. Магических фабрик и заводов тут нет. Есть министерство, Мунга и еще пяток мест, где можно пристроиться после Хогвартса, если вы не желаете идти своей дорогой. Но, потомственные должности в этом мире не выдумка, а реальность. Почему? Ну потому что потомственных магов мало и естественно они не желают пускать в свой тесный круг посторонних. Плохо ли это? С одной стороны да, ибо ведет к весьма идиотским законам. С другой стороны, маглорожденные не лучше в этом плане. Не понимая ситуации и воспринимая этот мир как копию обычного, они привели к тому, что появилась партия Волдеморта, которого, видимо, в детстве хорошо головой об пол приложили, а потом забыли залечить травму. Да и как ее лечить, если менталистика запрещена и целителей нет? Опять же, я не оправдываю ни одну сторону, ни другую. Не правы обе. Почему? Ну вот тут и вылезает проблема с маглорожденными, вернее с их предками. Если проверить родословную, а именно этим занимается один из ваших сокурсников, то вылезают весьма любопытные детали. Или бабушки, либо прабабушки, прадедушки, либо еще более дальние предки оказываются из магического мира. Я не говорю, что они поголовно ваши родственники, господа и дамы из чистокровных родов, хотя и таковые есть. Нет, я говорю, что предки у них непростые люди. Могут быть и оборотни, либо вейлы, либо те же русалки или дриады. Да хоть гоблины, ибо и такое могло быть. Только почему-то об это никто не задумывается. А ведь это приводит к тому, что возможно от рук тех, кто вешает метку над домами убитых, гибнут их же родные. Да, они не чистокровны и что? Мы уже выяснили, что ваша родословная вам ничего не дает. Тогда объясните, зачем резать своих пяти или шестиюродных братьев, тетей или племянников? Потому что одного потомка кучи инцестов озаботил вопрос власти. Да-да, я говорю о мистере Ридле, он же Волдеморт, если кто не в курсе. Почему этому полукровке вы готовы кланяться в ноги, а вот своих родичей вы хотите резать и пытать? Полукровки. Неестественно высоким голосом повторил Маркус Гиллс, высокий, тонкокосный пятикурсник с Гриффиндора. Да, мать из рода Гонт, а отец из обычной семьи Редбл. Не знаю, Сквипли был его батюшка, но магом он не был точно. И это факт, что приводит нас к вопросам, не так ли? Насколько правы те лицемерные личности, которые тянут вас под его знамена? Нет, он потомок Салазара Слизерина, так как его мать из гонтов, и что? Мало что ли гонты и прочие ветви слизеринов с кем роднились? Так что теперь? Повторяю, раз уж вас так это волнует, то разницы между вами, чистокровные, и вами, маглорожденные, нет никакой. Будь все чуть иначе, тогда бы да, разница была бы ощутима, но ее нет. И более того, среди приходящих из обычного мира есть ваши родственники. Не всегда, но есть. А если нет, то наоборот нужно радоваться, так как у таких детей нет явно выраженных деформаций ауры. Вот так и формируют предатели крови. Высокомерно уронил Грихемберг, ученик четвертого курса Слизерина. Угу. Выбрасывая сквибов в обычный мир, тем самым отворачиваясь от своей, родной крови, или же убивая их, как это делают пожиратели смерти, спокойно согласилась я, заставив его застыть на месте, ошарашенно уставившись на меня. Что? Сквибов ведь выбрасывают в обычный мир, и это я беру самые безобидные варианты. Значит что? Правильно, предатели крови. А как еще назвать тех, кто отказывается от своей крови? Да они... Нашли что сравнивать? Да она правильно говорит, вы бросаете своих детей. Тихо, усиленный сонорусом голос прогремел по всему залу. Я готова ответить за свои слова, и я никогда бы не отвернулась от своей крови. Вы так любите орать про важность крови, но тут же готовы убить тех, кто родился с нулевым потенциалом. Так что вам важно-то? А, кровь. Тогда вы лицемеры и лжецы. Магия. Опять же, в этом случае получается, что вы лжете. Может быть важна родословная. А чем она вам важна? Основателей было четверо, и трое из них точно не желали терять даже каплю волшебной крови. Что же касается Салазара, то данных о той эпохе не сохранилось. Был ли он против маглорожденных в принципе, или у него были какие-то свои, личные, не имеющие отношения к вашим семьям? Причина не допускать таких детей до обучения на своем факультете сейчас неизвестна. Даже точно неизвестно, был ли он вообще против маглорожденных, ибо уж в его-то время магия крови точно не была под запретом. Это к вопросу дедушек и бабушек. Но самое же главное, если уж даже он был против, то почему? Как вариант, можно вспомнить, что 1000 лет назад обычный мир был слабо развит, и дети из семей крестьян или горожан были далеки от того, чтобы сходу осознать все изменения в своей жизни. Власть церкви незыблема, корона сильна. Продолжать или сами догадаетесь? Ну вот и напишите мне эссе от каждого курса и с каждого факультета на эту тему. С конкретными примерами, ссылками на труды, откуда вы их взяли, и заодно покопайтесь в своих родословных, на тему основателей своих родов. Мэм, а вы нас тоже куда-то вербуете? Вечно смешливая Аманда Бетс, с 3-го курса Хаффлпаффа, забавно наморщила носик, лукаво сверкая голубыми глазками. Нет, я лишь хочу продемонстрировать вам лживость и лицемерие предателей крови, не более. И не надо сверкать глазами, мистер Берг. Судя по деформации вашей ауры, вы должны быть в 1-й десятке школы по трансфигурации и чарам. Вы же не входите даже в 50-ю по своему собственному курсу. И после этого имеете наглость заявлять о каком-то превосходстве. Над кем? Я изогнула бровь, неторопливо приближаясь к парнишке, который ощутимо задергался и не знал, что ему делать. Сила. Вы не развиваете свои дары. Родовая библиотека. Судя по всему, а я весьма наблюдательна, вы там даже не бывали. Богатство. Не смешно. Я, ведьма. Стоит мне захотеть, и я буду купаться в этом золоте. Только зачем? Все, что мне нужно, я получу и без этого. Или сделаю сама. Ваш полукровный лорд, так отчаянно борющийся за права чистокровных, хотя бы чего-то достиг. Чего вы хотите добиться с таким подходом к обучению? Молчите. Ну-ну. Мастер Флитвик имеет звания, подтвержденные на международном уровне. Профессор МакГонагалл имеет далеко не одну статью в специализированной прессе. Вы подходили хоть к кому-то из них, с целью получения возможности ходить на дополнительные занятия? Нет. Повторяю, почему маглорожденные вроде меня должны уважать таких, как ты? Потому что твой прадед чего-то добился. Или потому что у тебя в сейфе куча золота. Хочешь, я завтра 1 тонну золота притащу в Хогвартс? И что, после этого меня должны уважать? Вы так любите повторять бред, который слышите от кого-то, что перестаете думать своей головой. И это идет из поколения в поколение. Толпа ни на что не способных идиотов сидит и квакает. Знаешь, Берг, а что вы будете делать, если я сейчас возьму и перекрою возможность для вашего обучения? Зато буду обучать полукровок и маглорожденных. Причем обучать на полную, ничего не утаивая. Что вы будете делать через 2 лет, Короче, с тебя и твоих приятелей с подругами, называть я их тут не буду, не стоит лишний шум поднимать. Дополнительное эссе на тему причин французской революции и революции в Российской империи. Сроку у вас 3 недели. Или лишу ваши факультеты 300 баллов. С каждого. Будете до выпуска отрабатывать. И по 20 ударов плетью. Завхоз, наверное, обрадуется. Да мы не успеем. Хорошо, тогда устно изложите. В форме диалога. И литературу советую искать не в лавках Косова, а в книжных магазинах обычного мира. Заодно, может, и ваши родственники хоть чуть-чуть поумнее станут. Все. Дальнейший разговор закончен. Пора вам уже понять, что лучше всего умеют резать вчерашние рабы, а вовсе не господа, подобные вам. Вот и почитайте, глядишь, осознаете, что накликать на свои семьи пытаетесь. Список литературы я вам дам, чтобы вы прочитали самые смачные подробности. Резко развернувшись, я двинулась обратно к своему столу, оставив бледного ученика в окружении таких же сокурсников. То ли чувствительные они там все, то ли на моем лице что-то прочли. Я не мечтала о том, что разговор моментально решит данную проблему в школе. Нет, моя цель была в том, чтобы заставить детей искать ответы самостоятельно и на самые щекотливые вопросы, которые обычно предпочитали стыдливо замалчивать. Как в случае с термином «предатель крови». Либо ты виновен в смерти члена семьи, либо в предательстве идеалов данной семьи. Только вот пожиратели действительно были поголовно теми самыми предателями. Кто-то фактически, убив Сквиба или Грязнокровку. Кто-то общался с ними, зная об их подвигах. Ну и кто-то являлся, так сказать, латентным предателем, готовясь, даже мечтая, о получении клейма на предплечье. Знак же ставился только доказавшим свою верность. Как доказывается верность в террористической организации с самыми радикальными методами решения своих проблем? Мне было плевать на судьбу Берка, Гринграсса или Эйвери. Но мне было не плевать на судьбу Крауча, который уже сейчас ярко выделялся своим умом. Или Блэка-младшего, который был не столь выдающимся талантом, но и идиотом вроде выше названных не являлся. Губить таланты я не собиралась, и в вопросах радикализма могла дать фору Волдеморту. Так что, пусть чистокровные упорно доказывают всем остальным, что я в чем-то соврала, учитывая, что я не врала. Поговорим. Расслабившись в джакузи, пока Кэти осторожно натирала мое тело, я мысленно перебирала план, попутно размышляя над каждым пунктом. Начиная от того, что мое выступление перед школьниками на тему «Чистая кровь или грязная» обсуждалось аж в Визингомате, ну и заканчивая тем, что будет после танца. Кое о чем я проинформировала Александра, но далеко не обо всем. Ну а зачем? Нужно же мне создать некий момент неожиданности. Нет, то, что последствия от разговоров будут, это факт. Другое дело, что я уже предприняла свои меры на этот счет, даже на тот случай, если аристократия решится на крайние меры. Правда, тем самым я вынуждена буду открыть существование разума Хогвартса, но за столь короткий промежуток времени, который остался до Самайна, никто ничего сделать уже не успеет. Лезть под замок, где буйствуют невообразимые объемы энергии, в одиночку рискнет разве что Архимаг, да и то, сдохнет по пути. Я ведь тоже побеспокоилась на этот счет. В конце концов, Архимаг – это ведь знание и сила, но сосредоточенная всего лишь в одних руках. Герои-одиночки могут жить долго, но только в том случае, если не лезут кое-куда. И подземелья Хогвартса были из категории «куда не надо». Как мне рассказали призраки, в свое время туда полноценная сотня боевых магов, не считая сквибов и ученых, с химерами и големами ходила. Обратно вышло менее 30 человек из общего количества. И это при том, что прошлому разуму были поставлены весьма жесткие установки, которые напрямую запрещали применение ряда плетений защиты, если под угрозой будут дети. Ну и директор противодействовал. Теперь же основная задача разума – спасение своей жизнедеятельности. Иными словами, использовать он будет абсолютно все, а детей будут убирать домовики, которые сейчас начали усиленно плодиться, как заповедовал христианский бог. Конечно, за месяц-два видимых результатов не будет, но даже сейчас разум способен превратить в фарш десяток дамблдоров. После же Самайна весь мир, в том числе и Фламеля с прочими, будут волновать несколько иные проблемы. Но если все же Визингомат решит играть грязно, ну интриги это всегда интересно. Особенно когда у тебя есть возможность ударить молотом, если тебя все же сумеют переиграть. Второй волнующий меня пункт плана заключался в том, что местные маги весьма усиленно запрещали ряд направлений и устраивали гонения на кое-какие потомственные семьи. Нет, я это и раньше знала. Удивления никакого не было. Проблема была в другом: запечатанные лакуны, домены и просто скрытые территории, которые начали перерождение в эти самые домены. И их было много. Слишком много, чтобы их можно было проигнорировать. Примерно треть мы смогли идентифицировать и определить, что нас может ожидать, когда они будут вскрыты. Опять же, примерно понять, ибо за века закапсулированной жизни там могло расплодиться что угодно. И вот тут-то и возникала проблема с оставшимися местами: записи уничтожены, очевидцы если и есть, то иди найди их, а печати пробки вылетит. Некоторые места были запечатаны настолько давно, что получалось только определить примерное время, ибо мир был воплощенный и когда он возник было неизвестно, что создавало дополнительные проблемы. Может шумеры, может барей, а может вообще динозавры или сиды, манус их подери. И за это время эти пространства успели неплохо вытянуть энергии из основного мира, что привело к их разрастанию. По крайней мере, насколько я понимала, в этих разделах магии именно так должно было происходить. Нет, чего-то необычайного я там не ожидала увидеть, но это я, а местные. А если там вообще нечто разумное? Те же сиды или фаморы, к примеру. Вот поэтому и пришлось до кучи готовить еще одну грань данного пункта плана, которая могла боком выйти и мне. Что такое родовая магия в частности и родовые дома в целом? Это строение, которое век за веком насыщают своей магией члены определенного рода. Это то место, где столетиями проводили ритуалы, в том числе и весьма кровавые. Артефакты и книги, среди которых могли попадаться и одушевленные гримуары. Это первая кровь девушек из этой семьи и кровь невесты. Пуповины младенцев и их первый крик и последние вздохи и тела предков. Да, это не разум Хогвартса, но в то же самое время это не просто строение. Особенно если оно возведено по уму, да еще и владельцы идиотами не были. Понятное дело, что там нет каких-то непонятных озер магии или чего-то подобного, но в таком доме колдовать членам рода будет проще. Да и заклинания будут посильнее. И да, некое подобие разума там есть. Своего рода искусственный дух, если вообще не полноценный, что в общем-то редкость. Ну не любили такие существа, за исключением земных, долго находиться на одном месте. Сейчас тонкие планы изолированы, но тут совершенно иная ситуация. И если они получат возможность снова присосаться к практически халявной пище, а ритуалы и прочее для них та же еда и якорь заодно, то они этот шанс используют. Иными словами, те дома, которые принадлежат вымороченным родам, а таких довольно много по всему миру, на некоторое время, пока будет идти танец, обретут воплощение родовой магии. Либо это будет то самое, чему некогда молились и в честь чего проводили ритуалы члены этого рода. Либо совокупная память дома и желание продолжить род. Либо, в общем, духи отправятся на поиски, а если не сумеют найти свою кровь или эта кровь будет в другом роду и защищена, то начнут хватать первого попавшегося мага, скриба или магла. Да и ни одного, ибо изменение разума, плоти и ауры переживут единицы, но зато после этого в мире появится несколько сотен разумных с весьма неплохим потенциалом и памятью сотен предков. Вот почему я и говорю, что это боком может выйти мне. Мордрит их ведает, за что эти рода вырезали. Ладно один или два, то до истины можно было бы попробовать докопаться, но когда там далеко не одна сотня, то это не на один год работы. Особенно учитывая, как хорошо горят архивы и книги. Какие-то рода были из числа помогавших инквизиции, другие напротив слишком хорошо ее прорежали, а затем неожиданно активизировались их враги и... В общем, там хватало скелетов в шкафу, поэтому приходилось рисковать. Маг или чародейка с менталитетом века 13-го, ну или 16-го, да еще и из рода потомственных малификов, некромантов или демонологов. Может такая или такой стать угрозой для меня, или все же они будут большей угрозой для Фламеля, или церкви с вампирами, либо же они вообще не полезут в политику, а затаятся и будут молча наблюдать. Может, вообще, пустить все на волю случая, тогда в этом месте может возникнуть непонятно что, сформированное волей и верой предков и спаянное с каким-нибудь духом. Нужно мне это, вернее нужно ли это миру, однозначно нет. Проклятых мест и так слишком много, а после притягивания остатков моих миров станет в разы больше. Так что нет, проще уж помочь родовой памяти и найти потомков, ну или тех, кто станет потомками. Да им потребуется время на то, чтобы осознать, кто они и где находятся, прежде чем начнут что-либо делать. Так что решено, два пункта немного изменятся, но в целом будут приведены в действие. Не бойся, посильнее натирай, бросив короткий взгляд на Кати. Я вновь прикрыла глаза. Остается последняя проблема – оборотень. Да еще и староста, что до кучи создает еще одну проблему, о которой я вновь поднимала вопрос, только на этот раз так, чтобы тему замять не вышло. Нет, тут дело было даже не в том, что я не люблю ликантропов. Проблема была в школе и детях, которых я, как учитель, дала слово учить и защищать. И как я могу в этой ситуации закрывать глаза? Абраксас Малфой тяжело облокотился на трость, внимательно, но внешне расслабленно, наблюдал за происходящим в зале Визингомата. В последнее время ему приходилось заниматься этим слишком уж часто, что вынуждало его не высыпаться и постоянно принимать разнообразные зелья. Не то чтобы он был этим сильно расстроен, благодаря этому его повелитель был вынужден относительно затаиться и снизить активность боевых ячеек вальпургиевых рыцарей. Проблема была в других его партнерах, которые как раз таки требовали действий и трупов. Только вот потери росли как на дрожжах. 30 оборотней, 15 магов из основного состава ордена и почти 50 наемников. Аврорат и ДМП тоже потеряли некоторое количество людей, только вот потери были среди тех, кто не подчинялся Карлусу Поттеру или Бартимиусу Кроучу. Иными словами, ветераны, опытные бойцы или молодежь, но преданная этим двум личностям, практически не пострадали. Более того, сейчас их усиленно гоняли на закрытых базах и учебных полигонах этих двух структур. И гоняли опытные маги, а не привыкшие к одной только диверсионной тактике долохов. Вчера к ним прибыла группа из США, которая взялась за тренировки, но когда они еще сумеют добиться результата? Через полгода, год. А золото и редкие ингредиенты, связи и артефакты, литература и... Утекает все. Отдача же будет не пойми когда. Теперь еще и эта девка, со своими откровениями, которые были известны всем, кто думал не тем местом, на котором сидит, но вслух никогда не произнесет. Такие вещи не принято было обсуждать, в общем-то. Однако этой Эванс, если это, конечно, ее настоящая фамилия, было плевать на традиции, границы морали и норм, особенно глядя на ее одежду. Кусок ткани на бедрах и груди, а поверх плащ, который скорее привлекает внимание, нежели скрывает. Мордрит ее дери, хотя Абраксос и сам бы не отказался, вспоминая те самые бедра. Узнал ли он ее? Да трудно было не узнать ту, которая спасла его жену и мать его сына. И что? Кровавый контракт, это раз. Мастер крови, причем такого уровня, что не нуждалась в ритуалах, это два. Ну и мастер дуэлинга, это три. Что в таком случае ей смогут сделать боевики ордена? Завалить трупами. Так у нее есть еще этот непонятный союзник-покровитель, которого непонятно где нашел Карлус. И Карлус, скорее всего, есть. Вместе с Авроратом. И ветеранами, которые только и ждут команды, чтобы устроить охоту. Он бы мог избавиться от клятвы, в конце концов, она не единственный специалист в мире. Да и у его семьи хватает специфической литературы. Только смысл. Ну расскажет он тому, и что? Тот и так в последнее время постоянно впадает в ярость и ищет кого бы приложить к руце, а тут еще и такое. Ничего это не решит, так проще уж отойти в сторону и сына отвести с вассалами, нежели лезть и что-то доказывать. Девчонка так и так решит эту проблему, а ему нужно сделать так, чтобы не задело его семью. Заодно и проблему с некоторыми новобранцами можно будет решить. В конце концов, чтобы там Том не думал, а далеко не все из старых семей верят в его лозунги. Кое-кто, в том числе и сам Малфой, решает проблемы со старыми врагами, ну и трофеи не лишними будут. Не все же такие, как Силвин средний из старшей ветви, любящий девочек помоложе и их крики. Или Яксли старший, который предпочитает тоже помоложе, только не девочек. Лично Абраксосу было, вообще, плевать на грязнокровок, чистокровок и всех остальных. Его волновала только его семья и власть. Если нужно резать, он будет это делать. И плевать кого, если заодно часть старых врагов благополучно устроится в могилках на кладбище. Осталось только сделать пару штрихов и можно покинуть Англию, благо, что скрытая ветвь его рода ждет его в Швейцарии. Даже если Люциус умрет, то главное, чтобы он успел оставить потомство от Нарциссы. Тогда можно будет и вопрос с Блэками начинать более усердно решать. Очень уж у них вкусная библиотека с артефактами. Особенно в родовом маноре. Менталистика всегда была родовым даром его семьи, и они никогда не забывали об этом. Мысли прервал Минчум, который прошел на середину зала, привлекая его внимание. Отложив свои размышления на потом, он уперся взглядом в министра, приготовившись выслушивать очередную порцию поправок и законов, которые постоянно отправлялись на переработку. Вопрос на повестке дня будет следующим. Минчум заметно замялся, как-то растерянно потирая ладони. Как вы помните, позавчера нам пришлось просматривать тут воспоминания о лекции преподавателя дуэлинга школы Хогвартс. Окончательного решения по данному вопросу так и не было принято, так как нарушения в ее словах, в общем-то, не было. Она не учила чему бы то ни было, а лишь приводила. Что-то изменилось. Холодно осведомился Арфанг Лангботтом, непонятным взглядом уставившись на министра. Зачем опять собрали полный визингомат? Мне что, больше делать нечего, как обсуждать то, что и так всем известно? Да, гуляли, гуляют и будут гулять с маглинками. И что? Умные ищут свою кровь, а идиоты поднимают стяги и выкрикивают невнятные лозунги, после чего идут и режут своих братьев или племянниц. И хорошо, если просто режут, а не КХМ. Думаю, все поняли. Так с чего опять это обсуждать тут? Вчера была поднята новая тема, которую мне пришлось проверить по своим каналам и ГММ. Минчум неуверенно огляделся и выпалил. В Хогвартсе учится оборотень. Блять, коротко и емко выразил общее мнение Арфанг Лангботтом, после прозвучавших слов, после чего в зале наступила мертвая тишина. «Погоди-ка, как это учится? Всех ведь должны проверять. И я сейчас говорю не про колдомедика в замке, а про отдел тайн, Аврорат и ДМП». Абраксос даже привстал со своего места, сверля взглядом министра. Они куда смотрели, во имя Мадрида? Те, чьи подписи на проверке данного ученика, уже мертвы, нехотя уронил Карлус Поттер. Погибли на зачистке, 2 недели назад. Своих я уже взял, сейчас их допрашивают. Барти Крауч тоже привстал со своего места, прямо встречая взгляды всего зала. А вот отдел тайн мямлит что-то невнятно, что заставляет еще раз устроить проверку. Причем полную, чем сейчас и занимаются подразделения Аврората и ДМП. Обыски домов в том числе. ГХМ, а ордера? Заинтересованно поинтересовался Нот старший, от такой новости вынырнувший из своего вечного состояния полусна. Уат и так ошибок хватает, чтобы жаловаться. Поэтому обошлись без них. Сейчас проблема не в отсутствии или нарушении законности, а в том, что среди детей был оборотень. Прошу вас просмотреть воспоминания. Карлус коротко махнул рукой, и в зал вошли 3 аврора, которые левитировали перед собой огромное зеркало, густо покрытое рунами. Установив его посреди зала, но так, чтобы видно было всем, они отошли в сторону, и один из них махнул палочкой. Обеденное время, из-за чего зал был набит учениками, но сейчас всех интересовали не они, а учительский стол. Вернее, одна из учителей, а именно Петуния Эванс, около которой восседал невысокий профессор Чарфилиус Флитвик. Короткая рябь и звук зала несколько поутих, зато стало слышно, о чем говорят эти двое. «Вы какая-то задумчивая, мисс Эванс. Думаете, чем бы опять озадачить всех учеников?» Тонко захихикал признанный мастер боевой магии и дуэлинга, заинтересованно поглядывая на женщину. «Вас и правда интересует, о чем я думаю?» Как-то равнодушно ответила Эванс. «ГМ, учитывая ваши прошлые выступления, хотелось бы быть готовым. А то, знаете ли, пугает, когда вся школа неожиданно забывает о распрях, вместо этого поселившись в библиотеке или задавая весьма необычные вопросы», с готовностью ответил Филиус. «Об оборотнях и их соседстве с неподготовленными соседями, особенно когда они сами не знают степень своей опасности», резкая, злая усмешка скользнула по губам молодой женщины, и она махнула рукой, накладывая чары на стол, из-за чего ее голос стал слышен всему залу. «Итак, раз уж разговор касается всех, то давайте поговорим». Тримпи, рядом с ней появился домовик, которому она коротко отдала приказ. «Убрать объект 2 в помещение. Выполнять. Так, ну а теперь к делу. Что такое оборотни, дамы и господа?» «Не стесняемся, отвечаем», она обвела взглядом весь зал. «Никто не знает. Проклятые существа, мэм», донеслось от стола Слизерина. «Ну, 10 баллов Слизерину, но это не полный ответ. Ну, хмм. Они могут заражать укусом и поэтому крайне опасны в полнолуние», тонко припищала маленькая девочка с Хаффлпаффа. «Опять же, 10 баллов Хаффлпаффу, но ответ все так же не полон. Вы хотите, чтобы они прочитали вам монографию Хартмана?» С непонятным ожесточением произнесла колдомедик Хагвартса Памфри. «Там этого нет», непонятно произнесла Эванс, обводя взглядом зал. «Чего этого?» Поперхнулась Памфри, нервным движением поправляя волосы. «Степени их опасности. Ну, начнем тогда с самого начала. Итак, ликантропия – это проклятие, которое накладывается на плоть, разум и дух, разом. Именно это и является причиной, по которой снять его крайне тяжело, а в большинстве случаев невозможно. Они полностью прокляты. В полнолуние у них происходит нечто вроде выброса, который провоцирует оборот и выводит на первое место животную суть, которая начинает искать тех, кого можно обратить». «Да-да, ликантропы ищут не чтобы пожрать, а кого бы обратить. Только вот специфика проклятия такова, что в конечном счете большая часть его жертв умирает. Невосприимчивы к большей части проклятий и заклинаний, вплоть до 5-й ступени, по шкале Рифмана, но это не делает их совсем невосприимчивыми к магическому воздействию. Тут скорее проблема в силе и мастерстве охотника на оборотней, ну и опять же в возрасте и уме самого оборотня. Если последний понимает и осознает все плюсы и минусы своего положения, то он без проблем справится с тройкой Аврората. Если идиот, то его даже стажер прибьет. Пока все понятно, не так ли?» Женщина обвела зал взглядом. «Да, мэм», донеслись нестройные крики в ответ. «Проблема же встает в другом, а именно в том, что они прокляты на плоть, разум и дух. Она вновь скользнула взглядом по залу, после чего демонстративно повернулась к колдомедику. «Мисс Памфри, у вас как с аурным зрением?» «Никак. Отличный целитель в школе для элиты королевства Великобритания». Припечатала она и, не обращая внимания на покрасневшую от оскорбления собеседницу, повернулась и обратно. «Слюна, проклята. Волосы, прокляты. Ногти, прокляты». Чихнул, а кто-то вздохнул. «Проклят. Секс. Здравствуйте, новые проклятые». «Да нет никого». Памфри осеклась, схватившись за горло. «Не перебивай, когда я говорю». Эванс передернула плечами. «Да, новые ликантропы так не появятся, но разговор не о новых оборотнях, а о проклятиях в целом. Воздействие на плоть, дух или разум идет. Если бы у нее было желание и она нашла нормального мастера-целителя, ну или просто использовала специальные очки, заклинания или артефакты, то смогла бы увидеть то, что вижу я. Кое-кто весьма близко дружил с оборотнем, из-за чего у них есть нехорошие отметки в ауре и на теле. Нет, вы не станете пушистыми психопатами в полнолуние, но повышение агрессии, снижение магического потенциала или даже перекрытие потенциала в ряде направлений вам обеспечено, если не обратитесь к специалисту. Кое-кто даже спал с ним. Подозреваю, что мистер Люпин закрывал на что-то глаза, как староста. Или вас привлекла его несчастная мордаха. Что? Люпин оборотень. Дикий виск, на грани ультразвука разнесся по всему залу. Ну вот теперь вы понимаете, что меня беспокоило, мистер Флитвик. Женщина, презрительно изогнув губы, повернулась к Филиусу. Про проклятие и последствия, это правда. Нахмурился маленький профессор. Абсолютно. Это не заражение, как таковое, но тем не менее последствия есть. Кому-то повезло и у него просто снизится предрасположенность к чему-либо. Кому-то не повезет и у него начнутся изменения в психике, в разуме. Я знаю, что такое психика. Не равняйте меня на консерваторов-идиотов. Обиженно нахмурился мужчина. Прошу прощения, ну мало ли. Я же не знаю ваш интеллектуальный уровень развития, мягко улыбнулась женщина. А к вопросу психики. Знаете, учитывая количество учеников, у которых было вмешательство в разум, тут даже, наверное, про оборотня можно и не заикаться. В каком смысле? Вы имеете в виду легилименцию, что ли? Изумился Флитвик. Угу, причем крайне непрофессиональная, я бы сказала грубее, но тут дети. Возьмем, например, Сириуса Блэка. У него в разуме такие, закладки, назовем их так, что он потихоньку сходит с ума. Годам к 18-20 точно свихнется. Не знаю уж, кто там ковырялся, но учитывая вопли его психанутой матери в адрес подобных мне, я точно самостоятельно ему помогать не желаю. Хочет она, чтобы ее рот загнулся, пусть и дальше продолжает в том же духе. А колдомедику Хогвартса, мягко говоря, непрофессиональный, что приводит нас к тому, что мы учим потенциального психопата. Причем буйного. Запись застыла, но в зале по-прежнему стояла мертвая тишина, которую нарушал лишь практически неслышимый шепот со стороны Арктуруса Блэка, остановившимся взглядом уставившегося на экран перед собой. «Это правда», — наконец произнес престарелый глава Пруэттов, мрачно нахмурив брови и о чем-то задумавшийся. «Мы обратились к Уайлам, они проверили Блэка и тех, кто громче всех возмущался о настоящей сути Люпина. Выводы, нерадостные», — пожал плечами Минчум, не менее мрачно хмуря брови. «Блядь», — в очередной раз произнес Арфанг и откинулся на спинку кресла, шаря правой рукой за пазухой, после чего извлек фляжку и сделал пару глотков. «Дамблдора задержите в МКМ. Плевать по какому поводу, но еще неделю его тут быть не должно. Нужно разбираться, что вообще происходит и кем себя вообразил этот ущербный потомок славного рода. Если мой внук пострадал, то я всем, кто ему стучит, задницу порву». Он неторопливо развернулся к главам родов Уизли и Пруэтт, после чего скользнул взглядом по остальным, кто поддерживал политику Дамблдора. «И чихать я хотел на законы и власть, раз уж власть чихать хотела на жизни и здоровье моих потомков. Достаточно внятно выражаюсь. Как боевик я не очень, зато как друид неплох. Это к вопросу щитов и прочего. Угу». Широкоплечий высокий мужчина несколько неуклюже протиснулся в достаточно широкие, но не для его комплекции двери комнаты и тут же замер под прицелом трех штурмовых винтовок, пяти арбалетов и десятка разнообразных концентраторов. Терпеливо дождавшись окончания проверки, он прошел в соседнее помещение, где сидело три человека. «Два человека», — поправил он себя, скользнув взглядом по гиганту в углу, чья комплекция недвусмысленно указывала на предков великанов. Переведя взгляд на восседающего во главе длинного стола мужчину, он тяжело вздохнул и сел на первый попавшийся стул. «Зачем меня вызвали? Мы же давным-давно приняли решение не вмешиваться в разборки магов. Наша цель в другом». Церковь зашевелилась. «Наши агенты говорят, что такого не было даже при Гриндевальде. Фламели и его шакалы нанимают все свободные отряды и одиночек. Вампиры начали стягивать низших к Британии». Мягкий спокойный голос оборвал здоровяка, и он напряженно уставился на говорящего. Среднего роста, жилистое телосложение, сейчас незаметное под монашеской рясой, небольшая бородка и холодный цепкий взгляд тускло-голубых глаз. И кто-то ищет вот это, на стол спланировал лист, после чего в комнате наступила тишина. Ты и теперь будешь возмущаться или все же согласишься выслушать? Насмешливо пропела русоволосая девушка, сужая зеленые глаза и на мгновение показав кончик языка недавно пришедшему. «Значит, он все же нашелся», — тяжело произнес мужчина. «Что же, моя семья ждала этого не одно столетие. Мы помним клятвы. Тогда вызывай всех, кого можешь. Предмет в Британии, и нам нужно найти его первыми. А мы тоже отправим, кого сможем. Полностью рвать с нашими личинами пока не будем, но если ты уверенно ткнешь пальцем, куда нужно ударить, мы придем все. Либо пан, друг мой, либо пропал», — закончил за него здоровяк. «Во имя Хафлпаф, я приведу всех, и если он там, то я сдохну, но найду его». Ксенофилиус ворвался в класс и только после этого сообразил, что у меня, вообще-то, идет урок. Растерянно застывший подросток неуверенно оглянулся на выход, но группа уже перешла к практике, так что я махнула ему, чтобы он подошел ко мне. «Ты закончил уже, что ли?» Я насмешливо взглянула на кипу листков у него в руках, отметив, что после этого почти половина всех учеников забыла о практике и жадно наблюдает за нами. «Представляете», — радостно закивал он, пихая мне списки. «Практически половина маглорожденных имеет пересечение с потомственными семьями магов. Вот у этой бабушка Сквиб, а девичья фамилия Дидгари. Вот у него вообще Блэки», — он скользил пальцем по листу, указывая на фигурантов. Они даже особо и не прятались, просто никогда не поднимался этот вопрос. «Хаем, а у остальных?» Я бросила на него взгляд и, быстро просмотрев первый лист, взяла другой. «А, вон оно что, дикий овес, ну да, такое вслух не говорят. Хотя почему, я так и не поняла. Это у христиан считалось трагедией, а у магов и чародеек-то почему? Вы чего, все крещеные и верующие, что ли?» Я подняла голову, тут же находя парочку чистокровных из достаточно старых, а главное радикальных семейств. «Какое отношение мораль этого бога имеет к вам? Почему вы забыли свои собственные традиции?» А вот у этих вот Лавгуд выдернул третий список и тряхнул им. «Вообще нечеловеческие предки. Ну и хорошо, значит, стихийная магия им точно будет даваться проще». Я заинтересованно изучила список, после чего достала пару листов из ящика. «Тут два ритуала. Первый позволяет точно установить, какие нечеловеческие примеси были в роду, думаю, такое будет не лишним. Второй же поможет, так называемым, бастардам. Ну мало ли, вдруг в своих кузенов влюбится». А, я вновь полезла в ящик и достала еще небольшой блокнот. «Сделай копии и раздай всем желающим. Это общие ежедневные и еженедельные ритуалы. То есть, не индивидуальные, но их все же можно проводить каждому, кто желает достичь большего. Пусть перепишет себе, копии для этого хватит за глаза. Потом дам месячные и годовые, а индивидуальные». Одна из девушек подошла чуть ближе. «Вы сперва эти-то приучитесь делать, а потом уже про индивидуальные спрашивайте. И да, если узнаю, что мои ученики посмели тыкать бастардством кого-либо, то лично отволоку в церковь и крещу». «Понятно. Либо мораль триединого, либо вы все же маги и чародейки». «Нет-нет, никто не собирается их тыкать. У меня вообще свои обряды проводятся», — Маркус их махнул пухлой ладошкой и нахмурился. «Если вы не против, мэм, то я бы тоже хотел присоединиться к данной теме. Всякое бывает, знаете ли. Несколько ветвей нашей семьи пропали во время Второй мировой, а эти ритуалы могут помочь найти их потомков. Про эксперименты Гриндевальда всякие слухи ходили. У меня есть знакомые, которые занимались исследованиями архивов о Нинербе, общества Тули и прочих, кто был связан с темным лордом. Далеко не все попало в руки его противников, но все же достаточно многое. Если там есть что-то, то я вам сообщу, мистер Рейх», — Бросив на него короткий взгляд, я мысленно усмехнулась. Сообщу, да не только это. Там фамилия некоего бородатого деда весьма часто мелькала, вплоть до определенного момента. Однако это не снимало с него ответственности, учитывая то, что его исследования драконьей крови воздвигнуты на фундаменте совместных исследований с Геллертом. И да, можете скопировать, ну и помогать, если вам так удобнее.